10 октября Ланской доложил императору о начинании виленских, гродненских и ковенских дворян. Министр предложил создать в этих губерниях комитеты по подготовке освобождения, в то время как секретный комитет будет разрабатывать основные начала. Ланской говорил длинно и убедительно, подготовленный и Левшиным, и Милютиным. Александр легко согласился. Предложение Ланского вполне отвечало его настроению. Оно было не радикально, но шло в намеченном направлении. Он распорядился передать обращение в комитет для обсуждения. Бумаги могли бы надолго застрять в недрах секретного комитета, но случай, необходимое проявление потребностей общества, вмешался в неспешное течение бумажной круговерти. Владимир Иванович Назимов приехал в Петербург и при встрече с государем обратился к нему с просьбой ответить на обращение его дворян, которые первыми в империи проявили готовность поступиться своими правами. Иными словами, Назимов просил оценить благородный порыв. Такая просьба, да еще от старого знакомца, не могла не найти отзвука в душе Александра. Он распорядился быстро подготовить в комитете ответ, возможно, предполагая, что то будет лишь знак милости и благодарности. Комитет, выполняя царскую волю, 2 ноября обсудил письмо. Никакого энтузиазма оно не вызвало. Но поскольку касалось 3 западных губерний, да еще обремененных наследием бибиковских инвентарей, сочли, что можно и одобрить. 2 дня Левшин с помощниками, почти не выходя из министерства, составляли предложения по общим началам для устройства быта крестьян. Документ из 22 пунктов был озаглавлен нарочито неопределенно, и само слово «освобождение» там не встречалось. 9, 16 и 18 ноября комитет послушно обсудил общие начала как инструкцию для Назимова и одобрил. Одобрил и царский рескрипт Назимову. 20 ноября Александр подписал журнал заседания комитета, тем самым утвердив принятое решение. Предполагалось, что оба документа будут опубликованы в журнале Министерства внутренних дел. Милютина вдруг бросила в жар, когда он понял, что пришел миг, который может стать поворотным во всем деле освобождения. Ответ государя Назимову был вполне определенным в отношении будущего помещичьих крестьян. Разослать бы его во все губернии. В нем нет прямых указаний, но ясно, как воспримут его послушные подданные русского царя, только как высочайшую волю, и дело пойдет. Только бы создали в губерниях дворянские комитеты, только бы приняли предложенные эмансипаторами правила игры, а там пускай себе пишут и говорят, что хотят. Было жаркое обсуждение в кабинете министра. Ланской сразу оценил тонкость и силу хода, предлагаемого Милютиным, но сомневался, чтобы комитет одобрил рассылку обоих документов. Сам он на это право не имел. Так получите санкцию и государя, пока настроение у него не переменилось, пока Орлов не наградил кучу страхов и опасений. Но приемный день только на той неделе, колебался Ланской. Завтра будет малый выход. Попросите государя о приеме. Ланской недолго упрямился, увидев тут ловкую интригу, в которой он обходил своего благодетеля Орлова. Согласие Александра было легко получено, и комитет по инерции одобрил рассылку. Ланской умышленно поставил этот вопрос в конце заседания, и никто особенно не вдумывался в него. Правда, у графа Панина возникло сомнение, так ли уж надо рассылать, но додумать он не успел, заседание кончилось. Впрочем, Панин знал, как готовятся документы в министерствах. Это было копотное дело, и раньше, чем через неделю, ответ государя уйти не мог. А уж за неделю можно все не спеша обдумать, посоветоваться среди своих. Так думал Панин, и Николай Милютин вполне предвидел ход его рассуждений. Между тем текст рескрипта императора был уже набран, и в ночь с 23 на 24 ноября 75 экземпляров были отпечатаны в министерской типографии. Министр поручил это важное дело Павлу Ивановичу Мельникову, известному ученому, этнографу и писателю. Канцелярия работала всю ночь. Все 75 пакетов были оформлены и отправлены для рассылки. С этим известием Мельников приехал к министру рано утром. Едва Ланской в халате, отделанном беличьим мехом, с неугомонным Милютиным, выслушали подробности, как лакей доложил о приходе курьера от князя Орлова. Сидевший поодаль в креслах Милютин с улыбкой смотрел на маленький голубоватый пакет. Он знал, что там, когда все еще заспанный Ланской прочитал, от лени пропуская слова. «Многоуважаемый, обдумав и некоторые дополнительные обстоятельства, убедительно прошу вас повременить с рассылкой ответа его императорского величества». «А что сказать? Опоздал ты, братец, с княжьим письмом. Так и передай». «Успели!» — засмеялся Милютин после ухода курьера. «Теперь, ваше высокопревосходительство, можете досыпать. Ручаюсь, что в ближайшее время ни я, ни Павел Иванович беспокоить вас не будем ни по ночам, ни по утрам».